Скажи честно, Хан Суён, ты пишешь любовный роман, чтобы надо мной поиздеваться? Ким Дэк Чо никогда не думал о том, что пожалеет о своем обещании быть первым читателем Хан Суён. И уж тем более не представлял, что ему понравится текст, посвященный любовной жизни двух мужчин. Маленькая часть его сознания признавала, что история действительно была интересной, пусть даже и крутилась вокруг чьей-то надуманной драмы, а упрямится Дэк Чо чисто из принципа. Хан Суён лениво зевнула, щурясь на яркое утреннее солнце, и положила голову ему на плечо. Она провела ночь за написанием главы, которую Дэк Чо читал за завтраком, и собиралась пойти спать сразу после того, как ее усилия оценят. «Ну что ты, Ким Дэк Чо?» — ответила она. «Мир не крутится вокруг тебя. Просто хочу бабла срубить». Дэк Чо чуть не подавился кофе. «Хан Суён», — возмутился он, — «ты входишь в топ-10 самых богатых женщин мира». «Ну не топ-5 же», — резонно заметила она. «Есть куда расти». Дэк Чо тяжело вздохнул и вернулся к главе, которую читал с ее ноутбука. Некоторое время на кухне царила мирная тишина, нарушаемая лишь пением птиц в саду и кликами по тачпаду, когда Дэк Чо листал страницы. Дети еще спали, поздно вернувшись из школьной поездки, и Чон Хивон с Ли Хён Соном уехали в командировку. Моменты тишины в их доме были настолько редкими, что Дэк Чо не покидало ощущение надвигающейся беды. С последним глотком кофе он закончил главу и дернул плечом, будя задремавшую Хан Суён. «Что думаешь?» — спросила она, поднимаясь от его плеча и заглядывая в его кружку. Увидев, что там пусто, она скривилась и бросила тоскливый взгляд в сторону кофемашины. «Помимо того, что ты заставила меня читать гомоэротику», — сварливо начал Дэк Чо. «Ты ноешь об этом каждый день, не надоело?» Хан Суён закатила глаза. «И вообще, это скорее мистический детектив с хорошо проработанной любовной линией. Я была настолько любезна, что добавила туда драмы, жестоких убийств и вечную жизнь в боли. Все для тебя». Дэк Чо тяжело вздохнул. На это сложно было что-то возразить. «В целом, отличная глава», — сказал он. «Мне нравится динамика, и новая зацепка появилась очень кстати. Мне противно это говорить, но даже любовный интерес детектива выглядит интригующе. Мне нравится, как ты намекаешь, что с ним не все так просто». «Но», — подсказала Хан Суён, — «что за «в целом»?» Дэк Чо неловко кашлянул. «Сцена у океана». «А что с ней не так?» — удивилась Хан Суён. «Она... обычная». Дэк Чо нахмурился, пытаясь подобрать слова. «Хан Суён, ты пишешь обо всем так живо и ярко, а тут словно ты на картинку пляжа посмотрела или описала какую-нибудь романтическую комедию. Обычно в твоих книгах штампы хорошо и интересно обыграны, но здесь...» Он пожал плечами. Хан Суён задумалась, поглаживая край кружки. «После сценариев у меня бездна опыта в жестоких убийствах», — рассудительно сказала она. «А вот на пляже я не была целую вечность». Она притянула к себе ноутбук и некоторое время перечитывала ту самую сцену, сцеживая зевки в кулак. Дэк Чо сжалился над ней и сделал кофе, чем заслужил взгляд полной любви и благодарности. От неожиданности он чуть кружку не уронил. «Ладно, ты прав. Это халтура», — заключила Хан Суён, скривив губы. Некоторое время она задумчиво пила кофе, глядя на зелень из окна, а потом... с решительным стуком, который в мирной тишине прозвучал подобно выстрелу, поставила кружку на стол и принялась ожесточенно печатать. «Решено», — сказала она спустя несколько минут. «Мы едем на острова». «Что?» — скинулся Дэк Чо, который успел углубиться в новую главу другой веб-новеллы и забыл об окружающем мире. «Мне же надо получить личные впечатления», — пожала плечами Хан Суён и с дьявольской усмешкой обвила его руку, притягивая ближе. «А тебе придется поработать. Во имя искусства». «В каком роде?» — насторожился Дэк Чо. «Все те штампы, которые я пишу, мне же надо с кем-то их опробовать». Дэк Чо уставился на нее в ужасе. «Что? Нет. Знаешь, я передумал. Отличная глава. Все очень интересно, свежо и ярко. Ты просто гений». «Поздно», — отрезала Хан Суён. «Я и так знаю, что гений. Но я хочу на острова, и унылого мудака тоже возьмем». Он не согласится. Тут же уцепился за соломинку Дэк Чо. «Я в этой комнате рядом с вами», — мрачно сказал Ю Джун Хёк, сидящий напротив с планшетом настолько тихо, что было легко забыть о его существовании. «Вот видишь, он согласен», — подытожила Хан Суён. Она что-то вбила на клавиатуре и триумфально захлопнула крышку ноутбука. «Так что у нас будет 2 недели на тропических островах. Вылет через 3 дня». Дэк Чо застонал, уронив голову на стол. «Ю Джун Хёк», — заныл он, — «скажи ей». «Бесполезно», — равнодушно откликнулся тот. «Кстати, вы мне должны по 1000 баксов за билеты», — добавила Хан Суён, чрезвычайно довольная собой. «Так и быть», — округлила в меньшую сторону. «У меня нет денег», — заявил Дэк Чо. «Я не лечу». «Отработаешь натурой», — отмахнулась Хан Суён. «Что?» Только представь, Ким Дакча, все эти дурацкие штампы. Ночные купания, морские путешествия под парусом, ужин на берегу при свечах, дайвинг, пикники и прогулки под джунглям с нападением хищников. Мы все это опробуем, и я смогу описать это невероятно живо и в деталях. Торжествующе сказала она. Ладно, забудь про деньги. В конце концов, я восьмая самая богатая женщина в мире. Дакча застонал и побился лбом о стол. У него появилась ужасная мысль, что это все было подстроено. Но не может же жизнь вот так просто пойти под откос.